Она поцеловала его долгим поцелуем, от которого у обоих перехватило дыхание, и все же у Джека хватило сил сказать: «Он американец, и я сделаю все, чтобы он вырос настоящим американцем». «Зачем, Джек?» — слабым голосом спросила Катя. «Я хочу, чтобы он был счастлив. Вы, русские, к сожалению, не умеете быть счастливыми. Жить с пользой для себя и других, так как вы, да?» «Да, к сожалению, мы не умеем», — вздохнула Катя, отстраняясь от него. «И я полагаю, нам это и не нужно. Как говорится, каждому свое. Не будем спорить, а то опять поругаемся. Пойдем к гостям, пойдем, пойдем». Джек потянул ее за руку к выходу из дома. — Ну, побудь хоть немного паинькой. Ну, что тебе стоит? Ведь ты можешь, если захочешь. Ты можешь быть обворожительной, если захочешь. Что-то не хочется, — усмехнулась Катя, но все же нехотя пошла за мужем. — Джейн, несите яблочный пирог! — крикнул Джек. — И приготовьте кофе. — Пойдем, Кэт, пойдем. Долгие телефонные звонки разбудили Катю. Она заснула прямо в кресле перед телевизором, и окурок сигареты упал на ковер, дымил, образовав большое черное жженое пятно. Катя, ругаясь шепотом, побежала в ванную, налила в стакан воды и залила пятно, затоптав для верности туфлей. Телефон продолжал упорно звонить. Катя поставила пустой стакан на столик и взяла трубку. — Алло, слушаю вас. — Катя! — раздался на другом конце провода голос Виктора. — Это я, твой покорный слуга. — Слушаю тебя, мой покорный слуга, — усмехнулась Катя, покосившись на большое черное пятно на ковре и представив на мгновение, какой крик поднимет администрация гостиницы и какой счет за ковер ей выставят. — Ну, я прочитал твою графоманию. Тут все, конечно, переписывать надо, начать и кончить. Так уж и все. Катя взяла со столика сигареты, прикурила. — Ты это говоришь, чтобы просить больше гонорар? — Да нет, я не хочу просить. В голосе Виктора послышалось раздражение. Кем-кем, а крохобором я еще не сделался. Чтобы я это снимал, я должен все переписать под себя. Ты понимаешь? Понимаю. Хотя снимать, конечно, можно, старуха. За 100 000 зеленых и телефонную книгу снимать можно, с усмешкой повторила его фразу Катя. Оператором будет Вадим Антоненко. Ты помнишь такого? — Нет. Зря. Мы в былые времена часто выпивали вместе, — весело проговорил Виктор. — Могу только сказать, что оператор гениальный. Я с ним все последние картины делал. Ладно, детали обговорим при встрече. Завтра жду тебя на студии в 2 часа. Познакомлю тебя с Вадимом. Ты не забыла, где студия? — Ты заедешь за мной, — холодно проговорила Катя. И не будь хамом, тем более, что я продюсер, и доллары тебе и твоим буду платить я. Ты меня понял, мой покорный слуга? — О, мать, сурово разговариваешь. — Все понял, извини. Завтра в 10:00 карета будет у подъезда. — Ты где? — вдруг спросила Катя, не удержавшись, и тут же в душе обругала себя, что спросила. — Как где? — удивился Виктор. — Дома. Только закончил читать твою графоманию. — А, ты интересуешься насчет той путаны, что была в вестибюле. Голос Виктора вновь повеселел. — Заела, что ли? Не думал, что ты такая ревнивая. — Плевала я на эту ревность. Катя дотянулась до бутылки виски, отхлебнула прямо из горлышка, затянулась сигаретой. — Смотри, дружок, спит подхватишь. Ох, мать, Кому суждено умереть под трамваем, тот не умрет от сифилиса, — весело ответил Виктор. — Ты выпила, что ли? — Выпила. — Эх, жаль, меня рядом нету. — У тебя что, дома выпивки нету? — Я один не пью, мать. Это опасно. Знаешь, как Пушкин писал? — Не спится б няня, а в одиночку это запросто. Сам же сказал, кому суждено умереть под трамваем, это так. Но самому нарываться не надо. Ладно, завтра увидимся и выпьем. Ты одна больше не пей, ты слышишь? В его голосе прозвучала тревога. Хорошо, не буду, мой покорный слуга, улыбнулась Катя. Покойной ночи. Покойной ночи, ответил Виктор. Но почему-то трубку не вешал, ждал чего-то. И Катя не вешала трубку, тоже чего-то ждала. — Алло! — позвал, наконец, Виктор. — Ты чего трубку не вешаешь? — А ты чего? — спросила Катя и опять улыбнулась. — А ты? — упрямо спросил Виктор. — А ты? — Ну, давай помолчим в трубочку. — усмехнулся на другом конце провода Виктор. Они помолчали. Катя слышала в трубке его дыхание, наконец проговорила, затянувшись сигаретой. — Это хорошо, что ты один, Витя. — Покойной ночи. И повесила трубку, тяжело поднялась с кресла, подошла к окну. Внизу была видна полутемная Тверская, редкие фонари, живые огоньки одиноких запоздалых машин. Катя курила и смотрела в окно, опершись локтями о подоконник. Была улица Горького, а теперь Тверская, — подумала вдруг она. — Смешно. Вообще, как много изменилось. А что, собственно? В магазинах как ничего не было, так и нету. Люди одеты плохо, лица злые, везде очереди. Правда, в газетах теперь печатают такое, за что раньше могли запросто упрятать в лагеря лет на 10. И вот она свободно приехала, а ведь тогда, в 71-м, она была уверена, что уезжает навсегда. И заплакала в самолете, кусая губы, зажмурившись и стараясь удержаться, но слезы сами лились из глаз, оставляя на щеках черные полоски туши. Она плакала, прощаясь с родиной, с матерью, которая осталась в аэропорту, растерянная и убитая горем до такой степени, что даже не могла плакать. Катя навсегда запомнила ее, сделавшиеся огромными, страдальчески сухие глаза. Ни единой слезинки. Растрепанные седые волосы, нелепая шляпка с искусственным цветком, и вот она все же вернулась. Чудо случилось, иначе не назовешь. Только матери нет. Ее убили. Кто? У какой сволочи поднялась рука на старую, истрадавшуюся женщину? Неужели этим проклятым КГБшникам было мало, что она ни за что, ни про что 10 лет провела в лагерях? Ну неужели мало? Что им еще было от нее нужно? Или они так отомстили ей за громкий отъезд ее дочери за границу? За то, что она посмела нарушить советское табу и вышла замуж за американца? С трудом верится, но, наверное, все же это так. А теперь вот и вам, сволочам, хвост прижали. Нет газеты, которая не печатала хотя бы 2 раза в неделю о злодеяниях КГБ, НКВД или ОГПУ. С каким-то мстительным чувством Катя читала эти материалы, хотя временами мелькала мысль. Да им-то что от этого? Ни холодно, ни жарко. Ведь большинства людей, которых клеймили и обличали газеты и журналы, давно уже не было в живых, и другие были дряхлыми стариками-пенсионерами. Впрочем, те, кто убил ее мать, наверняка еще работают в этой проклятой системе. Тут же думала Катя, неужели им так все сойдет с рук? И ее несчастная мать не будет отомщена? Нет-нет, вот снимут фильм. Она сделает все, чтобы прокатать его по всей Америке, по Европе. Весь мир узнает. Ну и что, если узнают? Тут же приходила холодная, равнодушная мысль. Мало мир узнавал о гнусностях, которые творятся ежедневно. И что случилось? Обрушивался на головы палачей гнев людской. Или гнев Божий? Да ничего подобного. Поохают, поохают, и вскоре забывают до очередного сенсационного разоблачения. Да и что будет с людьми, если они захотят сохранить в своей памяти все подлости и гнусности, творившиеся на земле хотя бы за одно 20-е столетие? Эдак ведь и с ума сойти недолго. Человечество инстинктивно отторгает из своей памяти всю несправедливость, чтобы мочь жить, чтобы справляться с насущными каждодневными бедами. И Катя все отчетливее понимала, что нужно это только ей одной. Догоревший окурок сигареты обжег пальцы. Она вздрогнула, погасила его в пепельнице, затем медленно разделась и легла в кровать, накрывшись одеялом с головой. Она скоро заснула, и ей снился сын Иван. Как и обещал, Виктор заехал за ней ровно в 10. Катя ждала его под козырьком подъезда, быстро села в машину. Поздоровались довольно сухо. Поехали. Виктор молча рулил, глядя вперед. Катя закурила, глянула на него сбоку. — Ты успела позавтракать? — спросил Виктор, почувствовав ее взгляд. — Да, спасибо. Оператор спросил меня, когда мы подпишем контракт. — Ты сможешь заплатить какой-нибудь аванс? — спросил после паузы Виктор. — Да, конечно. «Процент аванса мы установим, когда будем подписывать контракт», — ответила Катя. «Думаю, 10% будет достаточно?» «Мало», — тут же ответил Виктор. «Мы хотим 25%. Вторые 25 будут выплачиваться в качестве ежемесячной зарплаты. Остальные 50% — после окончания чистовой перезаписи». «Хотеть?» «Вы можете все, что угодно», — почти равнодушно ответила Катя. «Я говорю тебе, как будет. 10% аванс, 20% раскладываются на ежемесячную зарплату, остальное, когда будет готова эталонная копия. Всякая торговля бессмысленна, уверяю тебя». «Я не узнаю тебя, Катя». Он стрельнул взглядом в ее сторону. «Ты стала капиталистической акулой?» «Нет, хуже! Капиталистической пираньей!» «Нет, я просто научилась реально смотреть на вещи и научилась считать деньги». «М-да!» Виктор с улыбкой покачал головой, и дальше всю дорогу до студии они промолчали. Пока шли по студийным коридорам, Виктор успел поздороваться раз 50. Иногда останавливался, разговаривал. Катя терпеливо дожидалась в стороне. Потом Виктор прощался с тем, с кем разговаривал, оборачивался к Кате с виноватой улыбкой. «Извини, разные дурацкие дела». Потом они пришли в одну из комнат на 5-м этаже в конце длинного коридора. Там Виктор познакомил Катю с оператором Вадимом Антоненко, долговязым, мрачноватого вида человеком в потертой кожаной куртке и заношенных джинсах. Он встал с кожаного дивана, молча пожал руку, протянутую Катей, и также молча уселся обратно на диван, дымя сигаретой.